Двух жарче меха, рук жарче пуха. Двух жарче меха, рук жарче пуха. Круг в круг головы, но и под мехом неги, под пухом гаги, дрогните вы. Даже богиней тысячерукой в гнезд, в звезд черноте, как ни кружи вас, как ни баюкой, ах! Бодрствуете, вас и на ложе неверья гложет, червь, бедные мы. Не народился еще, кто вложит перст в рану Фомы.